Пошли дальше. Вот и раздвоенная липа. От липы по тропинке, окаймленной березами, стало идти светлее. Яркая луна глядела прямо в глаза. Березовые ветви мягко касались лица. — Что это там такое? — прерывающимся голосом произнес Ваня, выглядывая из-за плеча Алеши. — Это поваленное дерево, — отвечал Алеша. Вскоре и дуб был найден. Мальчики один за другим влезли в дупло и, согнув ноги и прижавшись друг к другу, уселись там. Сидеть было, правда, неудобно, зато так таинственно. Отсюда снизу из темноты было видно, как в отверстие дупла проникал лунный свет, очерчивая на древесине дуба пятно, как будто покрытое серебристым лаком. — Знаешь, Ваня, — сказал Алеша, — ведь дуб умеет разговаривать. Вот приложи ухо к стволу. Слышишь звуки? Это он с нами говорит. Он нас принял к себе, как своих. — А лешие в лесу есть? — спросил друг Ваня. Кирилла говорит, что сам видел лешего. Только он сказывал, что пьян был. А Бог его знает, может, их и вообще нет. У-у-у! Раздались откуда-то зловещие крики. — Это леший! Бежим отсюда! — прошептал Ваня. Алеша ничего не ответил, но сердце у него захолонуло. У-у-у! Раздалось ближе. Ваня с удивительным проворством выскочил из дупла и бросился бежать. Алеша кинулся за ним. У-у-у! Загудело совсем рядом, и сквозь ветки деревьев на Алешу блеснули желтые глаза. Мальчик рванулся вперед, зацепился ногой за поваленное дерево и с разбега полетел на землю. Жгучая боль в колене, где он насквозь продрал себе штаны, сразу заслонила собой мысли о лешем. Мальчик заохал, тяжело поднялся и, ковыляя, тихо отправился домой. Он шел, согнувшись и придерживая ладонью колено, из которого сочилась кровь. Все окружающее потеряло для него всякое значение. Где-то еще слышалось уханье, но мальчику не было до него никакого дела. Голова кружилась, все тело дрожало, горлу подступала тошнота. Алеша все ковылял и ковылял. Постепенно боль стала утихать, и к площадке перед домом мальчик подошел уже бодрее. Вани нигде не было, он, конечно, убежал уже домой. Полкан бросился к Алеше, обрезал ему лицо и руки, и у мальчика от пережитых волнений слезы полились из глаз. Без всяких предосторожностей Алеша добрался до постели, кое-как разделся, улегся под простыню и вытер слезы. Снова перед ним в воображении встали зловещие желтые глаза. «Вот теперь-то я уж знаю, что лешие есть!» — сказал он себе и усталый заснул глубоким сном. Утром Кирилла долго допытывался у Алеши, где он порвал штаны. Но мальчик упорно молчал. И дядька, зная странный нрав своего питомца, наконец отступился от него. Колено продолжало болеть, но уже гораздо меньше. Только что закончился французский диктант. Моншер быстро проверил написанное, презрительно поморщился и всем троим ученикам поставил в журнале по жирной единице. «Очень плохо, господа!» — проговорил он. «Очень, очень плохо! Я бы всех вас сегодня лишил прогулки, однако ради будущего праздника придется вас простить!» «Да, завтра воскресенье!» — сказал Алексей-старший и добавил. «Моншер, почему вы не ходите в церковь?» Француз засмеялся. «А что мне там делать?» Во-первых, я не православный, а католик, а сказать точнее, я и не католик вовсе, ибо есть ли Бог или нет, мне совершенно безразлично. Алеша с полным недоумением посмотрел на гувернера. Он впервые слышал подобные вещи. «Ха!» — заметил Алексей-старший. «Разве можно жить без Бога?» «Очень даже можно!» — живостью отозвался француз. «В жизни мне почти всегда бывает весело, а в церкви всегда без исключения скучно». «И мне тоже в церкви скучно!» — захихикал Сережа. «Не обезьянничай!» — сердито заметил Алексей-старший.